4. Охранники, отправившиеся на погорелые этажи, вернулись быстро. Они вели с собой 5 пленников, вернее 4. Заляпанного кровью мальчишку отец, тот самый здоровяк в прожженном фартуке, нес на руках. За ним тащились остальные. Парень, ровесник Люка, женщина, пожилая, изможденная, седыми волосами, и такой же ветхий старик. У всех 3 руки были стянуты за спиной, и охранники с прибаутками подталкивали их в спины своими дубинками. 2 служителей порядка, замыкавших процессию, были нагружены молотками, кувалдами, длинными железными щипцами, покрытыми толстым слоем окалины и массой предметов непонятного назначения, вроде гармошки с кожи с деревянными ручками. И от всего, от трофеев, пленников, даже от охранников, угрожающе пахло дымом. «А бонусы нам все-таки начислили», — довольно сообщил Люк, провожая взглядом скорбную процессию, «и даже вдвое больше, чем за медные трубы». Они стояли в толпе. Как только разлетелся слух, что охрана захватила даунов-поджигателей, люди стали стягиваться в лестничный холл. «Вот добежал бы тот тип с кувалдой, показал бы тебе бонусы», — зловеще посулил Пол. «А, по-моему, бонусы — это хорошо», — неуверенно ответила Лея. «Так много нам и за месяц не заработать». Пол молчал, упрямо сжав губы. Люку показалось, что когда речь зашла о бонусах, в его глазах мелькнуло, что гнев, презрение — уж точно не радость. «Я все думаю, почему они тогда не убежали?» — спросила Лея. «Зачем было оставаться на месте, если ясно как день, что их нашли, и вот-вот заявятся охранники?» «Может, не захотели бросать вещи?» — неуверенно предложил Люк. «Они там основательно устроились. Видела, сколько всего охранники принесли?» «Ерунда!» — резко бросил Пол. «Какие вещи, когда речь идет о жизни и смерти? Они же не могли не понимать, что с ними будет!» Люк кивнул, соглашаясь. С пленными даунами и так-то не церемонились. А уж за разведенный огонь смертная казнь полагалась по-любому. Дауну, жителю офиса, мужчине, женщине, даже ребенку. Это был закон, его соблюдали неукоснительно. «Но почему они все-таки остались?» Люк не ответил и покосился на сестру неодобрительно. «Нет, что ли, других тем для беседы?» «Наверное, дело в мальчишке», — предположил Пол. Пумба ранил его довольно серьезно. Побоялись, что он при переноске умрет. «Что им вообще надо на погорелых этажах?» — упрямо продолжала Лея. «Сидели бы в своих пещерах. Там их никто не трогает». Пещерами называли огромное дупло в самых толстых стеблях древолиан, где и обитали дауны. Некоторые размерами не уступали комнатам офиса. На это у Люка был готов ответ. «Так огонь же! Они же работали с огнем!» «А в пещерах его разводить опасно, можно поджечь весь стебель. Вот и перебираться на погорелые этажи. Все, что там могло сгореть, уже сгорело». «Это из-за стариков», — сказал Пол. «Видели, какие они дряхлые? Под древолианом лазать им уже не под силу, вот и переселяются в башню». «А тот с кувалдой? И мальчики? Может, родственники?» Люк нахмурился. Из слов Пола выходило, что дауны, как известно любому, злыдни, душегубы и изгои, рисковали жизнью ради немощных родичей и раненого паренька. Что-то тут не клеилось. Но ведь они действительно не сбежали, остались на верную смерть. Толпа постепенно рассасывалась. Люди обсуждали увиденное и предвкушали расправу над пленниками. Лея дернула брата за рукав. «Суд-то когда будет?» «После обеда». Люк посмотрел на часы. «Часа полтора еще есть». «Мне надо заглянуть на 65-й», — объявил Пол. «Я заказал новые плечи для Лука. Наверное, уже готовы. Кто со мной?» «Вы идите, я догоню. Надо к ремонтникам зайти, выпросить новую заточку. А то я свою потерял, когда бежали от того дауна». Мастерские ремонтников располагались 3 этажами ниже жилых этажей. Люк любил здесь бывать и смотреть, как работают с металлом. Например, как изготавливают заточки. Сначала кусок арматуры сгибают так, чтобы получилась скоба, защищающая пальцы. Оставшийся длинный конец долго плющат на наковальне, пока тот не примет форму сильно вытянутого листа. Дальше начинается самая долгая, самая нудная часть работы. Края листа, предварительно отбитые так, чтобы они стали как можно тоньше, до изнурения затачивают, правят на кусках бетона. Последний глянец наводят на настоящих точильных камнях, но это лишь с разрешения бригадира ремонтников. Точильных камней осталось совсем мало, новые взять неоткуда, а потому их стараются лишний раз не расходовать. То, что получалось в итоге, сложно было назвать ножом. Оно и резало-то с трудом, скорее пилило, благодаря своим не слишком ровным кромкам. Зато проковыривать дырки удобно. Неважно, в мясистых листьях древолиан или в тонкой жести вентиляционного короба. Удар такого острия легко пробивал хитиновый панцирь волосана и пропарывал мягкий резиновый бок руколаза. Заточки считались вполне надежным оружием. К тому же толстая железяка при случае могла послужить ломиком, и ни один из водопроводчиков не покидал офис, не засунув ее за пояс. Конечно, видел Люк и настоящие ножи. Их довольно много сохранилось с прежних времен. Ножи были разными, от тонких и широких кухонников до складных с множеством лезвий, и все до единого представляли огромную ценность. И теперь, вспоминая лезвие, блеснувшее в руках мальчишки Дауна, Люк невольно думал, неужели огонь позволяет изготавливать такие замечательные вещи? В мастерских он не задержался. Бригадир ремонтников, парень лет на 5 старше Люка, поворчал, но выдал ему вполне приличную заточку. «Будешь должен», — заявил он. «Знаю я вас, водопроводчиков. Понатаскали себе с верхних этажей всяких ценных штучек. А чтобы поделиться с людьми, которые тут с утра до ночи вкалывают, этого от вас не дождешься». Люк проверил пальцем кромку. «Тупая, конечно. Ну да ничего, дело поправимое». Пообещал ремонтнику принести что-нибудь интересное и кинулся догонять друзей. Производство стеклянного шелка было, наряду с выращиванием мини-пигов и плантациями шампиньонов, одной из основ хозяйственной жизни офиса. Тончайшие, но чрезвычайно прочные нити, создаваемые паучками-стеклярусами, использовались для производства тканей, легких прочных веревок. Из стеклянного шелка, сложенного в несколько слоев и пропитанного смолой, получаемый из определенного вида лиан, выходил стеклопластик, упругий, невероятно прочный и износостойкий материал. Из него, в свою очередь, изготовляли массу полезных вещей. Владения шелкопрядов располагались ниже 57-го этажа. Там же, снаружи, на стебле древолианы, были оборудованы многочисленные паучьи фермы, плетеные из ветвей и проволочного вьюна решетки. Обычно они были сплошь белы от паутины, тончайших нитей, производимых стеклярусами. Люк много раз бывал здесь, помогая собирать эти нити с решеток и сматывать в особые коконы. Нудная, но важная работа, которой время от времени привлекали народ со всего офиса. На долю же самих шелкопрядов выпадало все остальное. Уход за раскинувшимися снаружи на стеблях ближайших лиан пастбищами паучков-стеклярусов, защита их от вредителей, подкормка, сбор шелковичных коконов и обработка горячим паром из солнечных конвекторов, чтобы убить личинок и подготовить сырье к дальнейшей переработке. В мастерских, где работали со стеклянным шелком, можно было, за плату, разумеется, заказывать какие-нибудь особенные изделия. Например, дуги и плечи для луков и самострелов. Оснащенные шелковыми тетивами, они получались мощными, прочными и совершенно не боялись сырости. Люк относился к этим ухищрениям снисходительно. Сам он стрелял неважно, да и вообще не любил охотиться. Пол же был убежденным лучником. Недавно он высмотрел в найденном на верхних этажах журнале лук необычной конструкции с роликами и тройной тетивой и загорелся желанием сделать такой же. И даже сумел заразить своим энтузиазмом Лею. Девочка с нетерпением ждала результата эксперимента и донимала Пола просьбами сделать и ей подобный лук. Тот отшучивался и обещал подумать. Визит на паучьи фермы и в мастерские занял около часа. Возвращаться на обед не было смысла. Наскоро перекусив прихваченной из дома снедью, тройка водопроводчиков в сопровождении верного Пумбы поспешила в главный холл. Там через четверть часа должен был начаться суд.